Глава 1. Желтый компонент двойной звездной системы Бриганы отличался аномально плотным внешним поясом астероидов, считавшимся весьма неприветливым местом. Влияние массивной ярко-голубой соседки делало орбиты небесных тел, вращающихся вокруг желтой звезды, далекими от классического эллипса. И точно их рассчитать не всегда удавалось даже мощным корабельным вычислителям. Поэтому пилоты Федерального флота предпочитали без острой необходимости не соваться в эту мешанину ледяных и каменных глыб, чем и воспользовался малый разведывательный корабль Роя. Бледная вспышка вторичного излучения, сопровождавшая выход из гипера вражеского разведчика, не привлекла внимания ни многочисленных кораблей Федерации, недавно прибывших в систему Бриганы. Сил на плотное патрулирование системы, не говоря уж о создании на ее внешних границах сети стационарных сканеров, у Федерального флота не было. Даже сами эти понятия давно остались только в довоенных тактических наставлениях, так что появление небольшого разведывательного корабля в системе Бриганы осталось незамеченным. Сканеры разведчика перешли в активный режим и через несколько минут обнаружили 5 кораблей Федерации на высоких орбитах Бриганы-3. Вычислитель предварительно классифицировал их как тяжелый крейсер, 3 эсминца и судно поддержки. Выполняя поставленную задачу, разведывательный корабль укрылся от случайного обнаружения за крупным астероидом, выпустил 2 внутрисистемных зонда и замер в неподвижности. Один из зондов получил задачу уточнения состава обнаруженной эскадры противника, а второй целенаправленно лег на курс к одной из разрушенных орбитальных крепостей, уже более 60 лет вращавшейся вокруг Бриганы-3 мертвой грудой металла. Вернее, считалось, что мертвой. Впрочем, до сравнительно недавнего времени так оно и было. Через 12 часов зонды собрали необходимые данные и вернулись к кораблю-носителю, так и оставшись необнаруженными. Искусственный интеллект, управлявший малым разведчиком Роя, проанализировал полученные от зондов информационные пакеты, разместил на орбите астероида маяк с компактным одноразовым гиперпередатчиком и немедленно начал разгон для совершения прыжка из системы. Перед самым уходом в подпространство разведчик Роя отправил в сторону третьей планеты короткий узконаправленный сигнал. Сканеры кораблей флота Федерации восприняли его как случайную аномалию гиперполя, но для центрального вычислителя Роя на Бригане-3 он нес вполне конкретную информацию. Лидер-модуль вторжения сообщал о полной готовности к началу операции, план которой, вопреки всем стандартным процедурам, был разработан искусственным интеллектом, стоявшим в сетевой иерархии Роя на ступень ниже лидер-модуля. Однако инициатива снизу, проявленная центральным вычислителем анклава на Бригане-3, не вызвала удивления у координатора вторжения. В отличие от проявившего неожиданную самодеятельность подчиненного, он просто не умел удивляться. После гибели адмирала Вальенте командование Федеральным экспедиционным корпусом перешло к его заместителю, генералу Аббасу, оказавшемуся достаточно трезвомыслящим военным. До вступления в должность командующего он отвечал за наземные силы корпуса. На такое место кого попало не назначают, даже в нашем вывернутом наизнанку мире, так что опыта сражений на планетах у Аббаса, судя по всему, хватало с избытком. Первое, что сделал генерал Аббас на новом посту, это отменил план удара по анклаву Роя, разработанный его предшественником. Обстоятельства, мягко говоря, изменились, и действовать теперь требовалось совершенно иначе. Я узнал об этом решении через 10-е руки. Информацию мне принес Шиф, вернувшийся с очередной встречи с главой гильдии серых скупщиков. Господин Набутома, в силу занимаемой должности, был вхож в достаточно высокие властные круги, так что его фамилия тоже значилась в списке влиятельных граждан Бриганы-3, вызванных на экстренное совещание, созванное новым командующим экспедиционным корпусом. «Генерал Аббас провел очень жесткий разбор ситуации с нападением на транспортные корабли», — мрачно произнес Шиф. «Все, кто непосредственно отвечал за организацию ПВО космопорта, арестованы до выяснения всех обстоятельств. Командующий колониальными силами самообороны отстранен от должности. Моей гильдии это, конечно, напрямую не касается, но как-то уж очень резко Аббас взялся за дело. Прилететь может очень многим. Мэр пока в своем кресле усидел, но не факт, что это надолго. То, как там наверху грызут друг другу глотки, безусловно, интересно. Я усмехнулся всем своим видом, показывая, что ничего другого от нового командующего не ожидал. Но для нас с тобой куда важнее, что Аббас думает о сроках начала атаки на позиции Роя. Точную дату генерал не назвал, пожал плечами Шиф. По словам господина Набутома, Аббас не собирается наносить удар, пока досконально не разберется в причинах столь эффектных действий Роя. Его можно понять. Устроенная противником засада обошлась корпусу в четверть наземных сил. Пусть разбирается. Нам это только на пользу. Я удовлетворенно кивнул, откинувшись на спинку кресла. Чем позже экспедиционный корпус перейдет к активным действиям, тем больше у нас будет времени на подготовку. Не думаю, что Рой начнет первым. Скорее всего, он ждет, пока федеральные силы сами зайдут на его территорию. Уверен, там их ждет немало заранее подготовленных сюрпризов. Ты говоришь о Рое как о живом существе. Чуть изогнул бровь Шиф. Я помню твои слова о том, что в последнее время он ведет себя необычно. Но не слишком ли изощренную тактику ты ему приписываешь? Не знаю. Ты же сам видишь, что действия Роя стали гораздо менее предсказуемыми. Устроить ракетную атаку из-под воды — очень непростая задача. Особенно с учетом того, что раньше противник океаном практически не интересовался. Я пытался узнать, как Рой вел себя во время вторжений на планетах, где есть моря и океаны. Вода его интересует только тогда, когда в ней есть разумная жизнь. В остальных случаях он оставляет всех этих рыб и прочих морских тварей на потом, не тратя ресурсы на их уничтожение. А тут он заранее подготовил засаду, явно потратив на ее организацию немало сил и средств, причем еще и адаптировал пусковые установки и ракеты к водной среде, что вообще вызывает целый ряд вопросов. Как Рой это сделал? Считается, что искусственный интеллект не способен к креативному мышлению. Ну, у него ведь могли быть готовые алгоритмы действий на подобный случай. Не слишком уверенно возразил Шиф. Все-таки Рой не впервые сталкивается с необходимостью вести боевые действия в океане. Я бы, пожалуй, с тобой согласился, но есть одно «но». За почти 70 лет после завершения активной фазы вторжения ничего подобного на Бригане-3 ни разу не случалось. Океан всегда оставался для Роя мертвой зоной, а прибрежные районы до последнего времени считались самыми безопасными во всем мегаполисе. А теперь что-то заставило Роя изменить тактику, и заметь... Противник явно подготовил эту засаду достаточно давно, задолго до прибытия федеральных сил. При этом, разместив пусковые установки в океане, он имел отличную возможность нанести внезапный ракетный удар по центральным районам города, но не стал этого делать. Остатки нашего мегаполиса его не интересовали. Он ждал именно экспедиционный корпус и дождался, хотя знать наверняка о его прибытии никак не мог. А ты говоришь, слишком изощренная тактика. Рой уже продемонстрировал нам свои новые способности, и дальше от него следует ждать не менее неожиданных ходов. Шиф поднялся, и верный своей привычке стал в задумчивости переходить от одного стеллажа к другому, перебирая разложенные на полках мелкие артефакты. «Что думаешь делать?» — наконец произнес торговец. «Разве есть варианты?» Я удивленно посмотрел на Шифа. Буду достраивать бункер под интернатом и готовить его к обороне. В руинах еще много стреляющего железа. Я собираюсь его найти и с твоей помощью привести в работоспособное состояние. Хочешь вооружить всех своих? Хочу, но, скорее всего, не успею. А смысл? Если Рой сможет разгромить экспедиционный корпус и колониальную армию, твои беспризорники, даже поголовно вооруженные неплохими стволами, ничего не смогут ему противопоставить. В лобовом столкновении, естественно, не смогут. На моем лице появилась нехорошая усмешка. Но кто тебе сказал, что я собираюсь воевать по правилам и канонам, принятым в нашей армии? Кстати, раз уж об этом зашла речь. Из нашего ангара на нейтралку проложен тоннель. Как ты помнишь, нам пришлось пробить лишь малую его часть, а дальше мы воспользовались отрезком заброшенного коридора, к которому раньше ни у кого не было доступа. «Я помню», — кивнул торговец. «И что нам это дает?» «Резервные пути отступления и пространство для маневра на случай, если основной бункер окажется под угрозой. Я хочу восстановить доступ к как можно большему числу таких коридоров и тоннелей, и этот доступ, что важно, будет только у меня. Ну и у тех, кто будет со мной. Для этого мне понадобится еще несколько роботов-проходчиков, вроде нашего «Суриката», но не модернизированных для работы на нейтралке, а стандартных. Сможешь мне их достать? «Думаю, да. Сейчас у компании строительного картеля дела идут не лучшим образом. Сам понимаешь, в сложившейся обстановке людям слегка не до покупки недвижимости. Так что от излишков техники они с удовольствием избавятся. Тебе сколько их нужно и когда?» Я прикинул в уме примерную стоимость заказа и сопоставил полученную сумму с имеющимися резервами. «Три и вчера». «Даже так?» Шиф в задумчивости потер согнутым указательным пальцем переносицу. «Ну тогда давай возьмем сразу 6. Я в доле». Рой вел себя на удивление смирно. Трудно сказать, что им двигало, но после удачно сработавшей засады противник не проявлял практически никакой активности. На нейтралке стояла необычная тишина, и это напрягало сильнее, чем привычные звуки стрельбы и отдаленный грохот взрывов. Если бы не Лис, утверждавший, что в радиусе десятка километров все спокойно, я бы чувствовал себя весьма неуютно. Впрочем, даже с поддержкой Лиса ощущение опасности меня не покидало. За последние дни слишком многое изменилось. И Рой, и генерал Аббас, похоже, не спешили бросаться в бой, предпочитая сначала присмотреться к противнику и по возможности оценить его реальный боевой потенциал. Тем не менее, совсем уж запереться в городе и тихо сидеть в подземных тоннелях командующий экспедиционным корпусом не собирался. От масштабных вылазок в руины с целью разведки боем генерал пока воздерживался, но атмосферная авиация корпуса регулярно появлялась в небе над нейтралкой, стараясь, правда, далеко вглубь бывшей промзоны не залетать. Рой на эти действия почти не реагировал, ограничившись несколькими обстрелами наиболее взорвавшихся летательных аппаратов, слишком уж углубившихся в его владение. На короткое время возникло хрупкое равновесие. Генерал Аббас еще не созрел для решительных действий, а Рой, похоже, начинать первым не собирался. Последнее, правда, не очень вязалось с моими представлениями о противнике, но в свете последних действий Роя я уже ни в чем не мог быть уверен. Похоже, странное спокойствие, царившее среди развалин промзоны, напрягало не только меня. Воздушный разведчик Лиса видел на нейтралке на редкость мало охотников за артефактами. Артели синдиката предпочитали сжаться к городу и далеко в руины не углублялись, а черные старатели вообще почти никак себя не проявляли, что выглядело весьма необычно. Хотя, конечно, объяснить такое положение дел сложности не представляло. Все заинтересованные стороны отлично понимали, что расклад сил на нейтралке коренным образом изменился. Беспилотники и аэрокосмические истребители экспедиционного корпуса намного превосходили технику сил самообороны бригады 3, так что обнаружить в руинах нарушителей они имели куда больше шансов, чем местные вояки, которые по понятным причинам никогда особо и не стремились реально пресечь деятельность старателей. Ну а чего можно ждать от федералов, никто пока не знал. И проверять это на собственной шкуре хотелось очень немногим. «Лис, ты когда последний раз видел Декарта?» Я в очередной раз вспомнил о черном старателе, оставшемся для меня совершенно неясным фактором в общем раскладе сил. «Две недели назад. После этого он в мое поле зрения не попадал. Но, сам понимаешь, это не значит, что он не выходил на нейтралку в то время, когда нас здесь не было». «Странно все это. Сначала куда-то пропал наш преподаватель математики Штейн, а теперь исчез и Декарт. Впрочем, ты прав. Может, он и выходил за пределы города, но просто не попал под сканеры твоего летающего дрона». «Тех людей, с которыми твой знакомый разграбил бункер Роя, я тоже уже давно не видел», — дополнительно подогрел мои подозрения Лис. «Хотя раньше они появлялись на нейтралке довольно часто, как вместе с Декартом, так и без него». «Составь полную карту их маршрутов за все время наблюдений. Хотелось бы понять, какие объекты в руинах этим ребятам наиболее интересны». «Карта будет неполной», — предупредил Лис. «Я ведь не вел за ними регулярной слежки». «Это понятно. Но ты все равно сделай». «Как скажешь». Карта получилась необычной. На проекционном экране она выглядела переплетением запутанных нитей, зачастую начинавшихся прямо посреди нейтралки, и также неожиданно обрывавшихся. Тем не менее, плотность засеченных Лисом путей перемещения Декарта и его людей, как и ожидалось, оказалась весьма неравномерной. Извилистые маршруты, явно оставленные старателями во время свободного поиска артефактов, перемежались с почти ровными линиями, оставленными ими, когда они целенаправленно двигались к каким-то целям. «Попробуй продлить обрывающиеся маршруты, но только те, которые не слишком петляют». Хаотические перемещения старателей в поисках добычи мне неинтересны. Выполняю, — откликнулся Лис. Но должен тебя предупредить, что по мере удаления от последних, надежно зафиксированных точек маршрутов, погрешность экстраполяции будет очень быстро расти. Это может привести тебя к неверным выводам. Что-то ты сегодня слишком зануден. Делай уже. Принято. С ноткой обиды в голосе ответил искусственный интеллект, но приказ выполнил немедленно. Карта на проекционном экране дополнилась пунктирными линиями, продолжавшими обрывающиеся маршруты черных старателей, и, несмотря на ворчание Лиса, она стала намного более информативной. Наибольшей популярностью у Декарта и его людей пользовались четыре довольно компактные области, лежащие у самой внешней границы нейтралки, уже почти во владении Хроя. К ним сходились десятки сплошных и пунктирных линий, шедших с разных направлений. Похоже, черные старатели предпочитали не использовать одни и те же маршруты слишком часто, явно опасаясь скрытой слежки. Я выделил на проекционном экране заинтересовавшие меня области. Что бы там ни находилось, люди Декарта, похоже, очень старались сохранить это в тайне. Лис, мне нужно знать, что находится в этих точках. Я буквально физически ощутил, как во мне разгорается огонь охотничьего азарта. Отправить дрона на разведку прямо сейчас? Нет. Мне пришлось сделать над собой изрядные усилия, чтобы удержаться от немедленных действий в этом направлении. У нас сейчас другая задача. Продолжай прикрытие движения колонны. Очень разумно. Одобрил мое решение Лис. Естественно, разумно. Я усмехнулся про себя и обвел взглядом свой роботизированный отряд. В авангарде, бодро переставляя суставчатые конечности, двигался Каракурт. В его задачу входила тщательная проверка дороги на предмет мин и прочих злокозненных пакостей. Сканеры боевого робота вполне позволяли надежно выявлять подобные сюрпризы. В десятки метров за Каракуртом шли универсальный ремонтный дрон, робот-проходчик Сурикат и мобильная насосная станция. Дорогу приходилось выбирать очень тщательно. Колесная ходовая часть насосной станции очень плохо относилась к серьезным неровностям и крупным обломкам. Я, наконец, решился всерьез заняться кораблем-разведчиком, сбитым над промзоной больше 60 лет назад. Именно на нем на Бригану-3 прибыл Лис. А значит, в его обломках могли найтись и другие артефакты, сопоставимые с ним по уровню технологий. В преддверии масштабной схватки с Роем, в которую с совершенно непредсказуемым результатом собирался втянуть нас генерал Аббас, такое оборудование, а если повезет, то и оружие, точно не стали бы для меня лишними. Колонна двигалась почти тем же маршрутом, которым когда-то вел нас бывший лидер моей артели Тирой. Только теперь огневая мощь и оснащение моего отряда не шли ни в какое сравнение с экипировкой той группы оборванцев, в составе которой я нашел Лиса и чуть не лишился головы. Честно говоря, больше всего я опасался не Роя, а неожиданной активности со стороны подчиненных генерала Аббаса. Разведывательные беспилотники корпуса имели слишком хорошие сканеры и при определенном везении могли засечь мою колонну даже несмотря на противодействие Лиса. Предсказать их реакцию на такую цель было очень непросто, да и афишировать свои действия мне в любом случае совершенно не хотелось. Знакомые развалины гравиконтейнера на магистрали я заметил издалека. Мы уже почти прибыли на место, когда Рой впервые нас серьезно побеспокоил. «Воздушная цель», — доложил Лис. «Дрон-разведчик противника. 14 километров к юго-востоку. Высота 600. Курс все время меняется. Беспилотник ведет патрулирование, но общее направление движения в нашу сторону. Если так пойдет дальше, минуты через 4 он пролетит прямо над нами». Не зря меня мучило нехорошее предчувствие. Наше размеренное движение через нейтралку без малейшего противодействия со стороны Роя просто обязано было закончиться какой-то подлянкой. Выругался я едва слышно, но чувствительный микрофон донес до Лиса мои слова. Хорошо, что искусственный интеллект не стал воспринимать их буквально. «Рич, это обычный разведчик 4-го послевоенного поколения», — негромко произнес мой боевой товарищ. «Он нас не видит и не увидит еще долго. Скорее всего, дрон раньше сменит курс, чем выйдет на дистанцию уверенного обнаружения твоей колонны». «Слишком целенаправленно он к нам идет, а здесь даже укрыться толком негде». Оптимизм Лиса я совершенно не разделял. «Останови колонну. Если не свернет, глуши его помехами. Боюсь, придется сжечь этого шпиона. Если собьем, Рой пришлет нового, классом повыше. И хорошо, если не в компании ударного беспилотника. А там и наземные твари набегут. Так и будем тут воевать, вместо того, чтобы делом заниматься. — возразил Лис. — Может, ты и прав. Прикажи Каракурту вести колонну дальше, тут уже недалеко. По прибытии пусть замаскируются и ждут. Придется мне побегать. Попытаюсь увести шпиона за собой. Не хочу светить место раскопок. Прикрой технику маскировочным полем летающего дрона, а с разведчиком Роя я сам разберусь. — Выполняю. Уверен, что не нужна помощь. — Справлюсь. На самом деле моя уверенность не была пустой бравадой. Боевой скафандр «Ратник С-36», доставшийся мне в наследство от погибшего 6 десятилетий назад сержанта Загорского, не мог, конечно, соперничать качеством сканеров и другого встроенного оборудования с Лисом, но все равно обладал по местным меркам просто запредельными характеристиками. Все-таки экипировка времен вторжения, даже если она произведена не в метрополии, а в колониях, очень серьезная штука по нынешним скудным временам. Колонна осталась справа, а я рванул почти точно на юг, стараясь за пару минут, оставшихся в моем распоряжении, отбежать от нее на максимально возможное расстояние. Летающий дрон Роя упорно двигался в том же направлении, тщательно сканируя развалины промзоны с высоты около полукилометра. «У тебя 20 секунд», — раздался в наушниках шлема голос Лиса. «Дальше у шпиона появится шанс обнаружить колонну». Я чуть замедлил бег и выпустил сразу 2 имитатора. Дырчатые шары унеслись в небо. Один из них создал электронно-оптический образ ударного беспилотника колониальных сил самообороны, а второй пока держался внутри этого фантома, никак себя не проявляя. Летающий дрон Роя отреагировал на появление в воздухе опасного противника на удивление вяло. Впрочем, логику управлявшего им вычислителя вполне можно было понять. Атаковать врага разведчику нечем, а подставляться под его пушки и ракеты не хочется. Фальшивый ударный дрон заложил резкий вираж, сделал горку и ринулся в атаку на одному ему видимую цель на поверхности. Роль выпущенной им ракеты сыграл второй имитатор. Ярко светившимся шаром он метнулся к земле и самоликвидировался, нырнув в просвет между развалинами. Одновременно со вспышкой самоликвидации я выстрелил из плазменной пушки, устроив в точке удара фантомной ракеты вполне натуральный взрыв с разлетом раскаленных осколков, мощным всплеском теплового излучения и прочими атрибутами попадания в цель настоящего боеприпаса. Позицию я выбрал так, что моего выстрела шпион Роя видеть не мог, да и стрелял я почти в упор. Так что, скорее всего, никакого подвоха в произошедшем искусственный интеллект противника заподозрить бы не смог. Сам я практически не двигался, и мощное маскировочное поле боевого скафандра времен вторжения надежно скрывало меня от обнаружения. Уничтожив, в кавычках, несуществующую цель, призрак армейского беспилотника развернулся и быстро ушел в направлении города. Такая движуха на патрулируемой территории не могла не заинтересовать летающего разведчика Роя. Дрон сменил курс и вскоре завис над дымящейся воронкой, оставленной взрывом. Никаких обломков или мертвых тел в точке попадания он, естественно, не обнаружил и пришел к единственному логичному выводу. Наземная цель смогла избежать уничтожения, а значит, она прячется где-то неподалеку, и ее неплохо бы найти. Обманывать ожидания разведчика Роя я не стал. Еще один имитатор тихо покинул транспортировочный контейнер и медленно поплыл в 20 сантиметрах над обломками. Удалившись от моего убежища метров на 300, имитатор превратился в голографический призрак слегка хромающего человека в легкой броне, торопливо уходящего на восток, к границе мегаполиса. Шпион его заметил, дернулся было вслед, чтобы более точно идентифицировать цель, но «человек», в кавычках, резко обернулся и вскинул легкую плазменную винтовку. Летающий разведчик все понял правильно и резко отвалил в сторону. Одиночный человек не стоил риска. Тем не менее, улетать дрон не спешил, продолжая кружить примерно в километре от обнаруженной цели. «Мы на месте», — прошелестел в наушниках шлема голос Лиса. — Техника укрыта в развалинах и замаскирована. — Жди. — Принято. Я боролся с искушением сбить надоедливого шпиона. Этот относительно примитивный аппарат все еще болтался в неприятной близости от места предстоящих раскопок и сливал информацию центральному вычислителю Роя. С другой стороны, ничего серьезного он пока не видел, и на такую ничтожную цель, как плохо экипированный раненый старатель, пытающийся добраться до города, Рой даже одиночную ракету, скорее всего, пожалеет. Так что фантом так и будет медленно ковылять направление границы мегаполиса. Шпион, конечно, может навести на него паука-разведчика, но пока Лис в ближайших окрестностях наземных машин Роя не видел, так что вряд ли. А вот если я заглушу эфир помехами и свалю вражеский беспилотник, на его место вполне может явиться кто-то более серьезный. Тут Лис совершенно прав. С некоторым сожалением, бросив взгляд на отметку летающего шпиона, я аккуратно вышел из своего временного убежища и, стараясь держаться в тени обломков почерневших стен, неспешно направился назад, к точке, где меня ждала колонна. Пока я разбирался с досадной помехой в виде беспилотника Роя, Лис времени не терял. С помощью своего дрона и каракурта он тщательно просканировал район предстоящих раскопок. Собственно, здесь мало что изменилось. Расколотый надвое малый разведывательный корабль Космического флота Федерации по-прежнему лежал под многометровым слоем обломков, пропитанных агрессивными и токсичными химикатами. Вдобавок к этому, через много лет после крушения корабля на место его падения обвалились многотонные конструкции гравиконтейнерной магистрали, добавив нам с Лисом изрядную порцию головной боли. С другой стороны, переплетение искореженной арматуры и несущих металлических конструкций служили неплохой маскировкой для техники. В такие дебри добровольно точно никто не полезет. А сверху что-то рассмотреть в этих техногенных джунглях очень непросто, особенно с учетом наличия у моих машин неплохих маскировочных полей. Впрочем, такое прикрытие имело значение только на начальной стадии раскопок. Дальше технике предстояло работать под землей, что резко снижало опасность обнаружения. Правда, вход в раскоп все равно нуждался в маскировке, так что обломки гравиконтейнерной магистрали я воспринимал скорее как положительный фактор, чем как досадную помеху. «Дай указание роботу-проходчику сначала пробить узкую шахту, в которую сможет опуститься твой летающий разведчик», — приказал я Лису. «Выполняю. Хочешь более подробно просканировать нашу находку?» «Нужно как можно быстрее понять, в каком состоянии находится погибший корабль. Если он сильно разрушен и полностью затоплен, перспектив найти там что-то ценное будет немного. В таком случае оставим его на потом и займемся более актуальными задачами. Тратить время на пустышку смысла нет». Сурикат вгрызся в многометровый завал с энтузиазмом машины, наконец дорвавшейся до работы, являвшейся смыслом ее существования. Собственно, не слишком продвинутый искусственный интеллект робота-проходчика, судя по всему, так и воспринимал происходящее. Шахта углублялась прямо на глазах. На трехметровой глубине из стен раскопа начала сочиться химическая жижа, и к процессу подключились универсальный ремонтный дрон и насосная станция. Продвижение замедлилось, но не сказать, что критично. Пока шла проходка шахтного ствола, летающий разведчик Лиса висел высоко над местом раскопок и отслеживал оперативную обстановку. Имитатор, изображавший раненого старателя, уже почти добрался до города, а беспилотник Роя все никак не мог успокоиться и болтался в небе где-то между местом раскопок и бредущим среди развалин оптоэлектронным призраком. Его поведение казалось мне довольно странным. Если цель Рою не особо интересна, то зачем заставлять шпиона за ней следить? Ладно бы одинокий человек двигался в сторону центра руин, но он шел к городу и вряд ли мог представлять для Роя какую-то опасность. Я уже почти решился приказать Лису более тщательно проверить окрестности, но Сурикат доложил о завершении работы над шахтой, и для летающего дрона нашлась более актуальная задача. Лис опустил разведчика почти к самому дну шахты и включил сканер на полную мощность, сфокусировав его излучение в узком секторе. На проекционном экране моего шлема немедленно начало формироваться изображение. Теперь внутренняя структура погибшего корабля отрисовывалась перед моими глазами достаточно четко. Носовая часть космического разведчика выглядела удручающе. Судя по всему, именно по ней пришелся удар ракеты Роя. Скорее всего, это попадание убило или вывело из строя экипаж корабля, после чего управление на себя взял вычислитель. Впрочем, похоже, это не сильно помогло. Тонкая броня корпуса зияла многочисленными разрывами и трещинами, через которые во внутренние отсеки попала зараженная вода. Надеяться найти в этой мешанине обломков что-то ценное вряд ли стоило. Зато кормовая часть имела значительно меньше повреждений. Трещины в броне тоже присутствовали, но сильных деформаций видно не было. И шансы, что какие-то внутренние отсеки сохранили герметичность, все еще оставались. «Внутри есть довольно обширные пустоты», — сосредоточенно доложил Лис. «Ангар и еще пара помещений, предположительно, не затоплены». «А подробней?» «Сканирование не завершено. Нужно еще несколько минут». «Не знаю, что меня заставило остановить исследование добычи. В голове будто вспыхнуло что-то, и мозг скрутило ощущением неясной тревоги. «Лис, подними разведчика из шахты!» Слегка севшим голосом приказал я. «Проверь, что вокруг творится!» Что-что, мои интонации Лис уже научился распознавать очень неплохо, и, судя по стремительности, с которой дрон рванул вверх по шахтному стволу, тон, которым был отдан приказ, искусственному интеллекту сильно не понравился. Сигнал тревоги взвыл почти сразу, как только летающий разведчик поднялся над руинами. Впрочем, он тут же смолк, сменившись докладом Лиса. «Рич, у нас гости. Два паука-разведчика и легкий шагающий танк». На проекционном экране вспыхнули отметки машин Роя. «Первые поколения после вторжения. Очень серьезные аппараты. Пока не слишком близко, но дистанция сокращается. Не похоже, что они точно знают, что ищут. Тем не менее, пришли они сюда явно не просто так». Лис, несомненно, был прав. Без серьезной причины такие боевые единицы Рой использовать бы не стал. Похоже, я где-то прокололся с операцией по отвлечению летающего дрона. Теоретически, его сканер не мог распознать фальшивки, созданные моими имитаторами. Не тот у него класс оборудования. И все же что-то противника насторожило. Не тупой искусственный интеллект дрона, естественно, а тот гипотетический центральный вычислитель, который получил от него информацию и проанализировал действия обнаруженных целей. Где я ошибся, теперь не понять. Хотя гипотезы строить можно. К примеру, на помощь первому летающему шпиону вылетел второй, с более продвинутыми сканерами. И вот он-то и обнаружил, что отступающий городу старатель — подделка. Это сразу перевело ситуацию на совершенно иной уровень. Кто-то использовал для отвлекающего маневра весьма серьезное оборудование. Не только имитаторы, но и очень качественные маскировочные поля. Шпион ведь не смог засечь меня в момент выстрела из плазменной пушки. А после раскрытия фальшивого старателя, сомнений в том, что взрыв ракеты тоже был не вполне настоящим, у Роя наверняка не осталось. В общем, судя по поведению противника, у него закрались серьезные подозрения, что на нейтралке затевается что-то такое, о чем ему очень полезно узнать, пока эта затея не переросла в нечто по-настоящему неприятное. У меня, естественно, цели были совершенно противоположные. Но как предотвратить абсолютно ненужную мне схватку с неспешно приближающимися роботами Роя, я пока не понимал. Впрочем, почему бы не использовать в свою пользу изменившуюся ситуацию? В конце концов, не зря же на эту заштатную планетку прибыл целый экспедиционный корпус Федерации. Пусть ребята разомнутся и займутся, наконец, делом. Лис, где ближайший беспилотник Федеральной армии? «Их не так просто засечь», — чуть замявшись, ответил искусственный интеллект. «Последний раз я видел одного из воздушных разведчиков в 7 километрах к юго-востоку, почти над границей города. Потом он ушел южнее, и мой дрон его потерял». «Я хочу, чтобы федералы обнаружили роботов Роя. Они наверняка заинтересуются такими продвинутыми целями. Нужно как-то привлечь внимание дронов-разведчиков корпуса к этому району, но самим нам при этом желательно не светиться. Я пока вижу всего два варианта. Либо открытым текстом передать федералам координаты целей, либо просто хорошенько пошуметь рядом с машинами противника». «Если не хочется светиться, второе явно предпочтительнее», — немедленно откликнулся Лис. «У тебя и так возникла куча проблем после того, как я влез в командную сеть колониальных сил самообороны. Не стоит вновь использовать подобные методы. Эти события обязательно свяжут между собой, причем практически мгновенно». «Тогда остается только вариант спошуметь». С доводами Лиса я был склонен согласиться. «Проверь, где сейчас летающие разведчики генерала Аббаса. Мне нужна гарантия, что они заметят спектакль, который я планирую для них разыграть». «Уже делаю. Чем планируешь шуметь?» «У Каракурта есть зенитные ракеты. Если в момент пуска ты прикроешь его маскполем своего дрона, заметят их не сразу, а когда заметят, будет уже поздно. Попадать нам ни в кого не нужно. Главное — устроить качественный фейерверк, хорошо видимый издалека». «Принято». Лис перешел на максимально сухую и краткую манеру общения, как он обычно предпочитал делать в боевой обстановке. Рекомендую начать выдвижение Каракурта на позицию прямо сейчас. Рассчитай оптимальные координаты точки пуска и действуй по готовности. Выполняю. Каракурт сорвался с места и почти мгновенно исчез из виду за гребнем огромной воронки, оставленной много лет назад взрывом тяжелой ракеты, выпущенной с орбиты. Проверять, куда именно его погнал Лис, я смысла не видел. В части тактических расчетов тягаться с искусственным интеллектом казалось мне делом совершенно бесперспективным. Два робота-разведчика и легкий шагающий танк Роя продолжали медленно приближаться. Сейчас они находились в 3 с небольшим километрах от меня. Двигались машины противника по сложному маршруту, держась в паре сотен метров друг от друга и тщательно проверяя местность на предмет укрывшихся в развалинах людей, устроивших для их летающего шпиона цирковое представление с применением весьма продвинутого имитатора. Робот-проходчик и ремонтный дрон прекратили все работы и спустились в шахту, а насосная станция неподвижно замерла под искореженными фермами гравиконтейнерной магистрали, укрывшись пологом маскировочного поля. «Обнаружен пилотируемый аэрокосмический штурмовик федеральных сил», — четко доложил Лис. «Дистанция 30 километров. Курс северо-восток. Прошу разрешения на пуск ракет». Перед моими глазами на проекционном экране развернулась карта участка местности, который в данный момент преодолевали роботы Роя. В качестве цели Лис выбрал 6 верхних участков самых высоких развалин, расположенных буквально в нескольких десятках метров от осторожно пробиравшихся между ними машин противника. С первого взгляда было понятно, что взрывы в этих точках будут заметны с очень приличного расстояния, что, собственно, мне и требовалось. «Пуск разрешаю!» Лейтенант Прист, пилот аэрокосмического штурмовика «Фаланга», уже заканчивал патрулирование и собирался возвращаться на базу, организованную на поле местного космодрома, когда в 8 километрах слева по курсу сканеры засекли 6 почти одновременных ярких вспышек в развалинах бывшей промзоны. «Вычислитель, доклад!» — немедленно потребовал Прист. «Наблюдаю детонацию боевых частей 6 легких зенитных ракет», — немедленно откликнулся искусственный интеллект. «Определить их цели и точку пуска не удалось. Предполагаю применение противником высокоэффективных средств радиоэлектронной борьбы». Пилот бросил свой штурмовик в боевой разворот. Скучные патрульные полеты, повторявшиеся изо дня в день уже несколько суток, успели его изрядно достать. Это была его первая серьезная экспедиция, и игнорировать возможность отличиться он не собирался. Высокие показатели, достигнутые на учениях и тренировках, следовало как можно быстрее и убедительнее подтвердить настоящими победами в бою. Активировав канал связи с командованием, лейтенант Прист сжато доложил обстановку. «Борт Л-17 вызывает базу. Наблюдаю бой в развалинах промзоны в 7 километрах от границы города. Передаю координаты. Цели не вижу. Противник предположительно использует маскировочные поля высокого класса». «Борт Л-17. Здесь майор Коул. Приказываю провести разведку района боестолкновения. Разрешаю действовать по обстановке, но без глупого риска». Ответ с базы пришел почти мгновенно. Похоже, присутствие столь продвинутой вражеской техники почти у самой границы мегаполиса вызвало у командования изрядное беспокойство. «Принята база. Приступаю к выполнению». Дистанции, измеряемые десятками километров, для аэрокосмического штурмовика — ничто. Патрулирование воздушного пространства над городом раздражало Приста до последнего предела. Ему приходилось управлять боевой машиной на предельно низких скоростях, просто чтобы не проскочить всю крошечную зону контроля за несколько секунд. Теперь же приказ командования снял с него эти ограничения, и лейтенант с нескрываемым удовлетворением вывел двигатели на полную мощность. Из раскрывшегося крыльевого пилона выскользнул одноразовый дрон-разведчик и, мгновенно размазавшись в едва заметный росчерк, унесся к точке, где сканер засек взрывы. Сканеры ракеты, рассчитанные на активную эксплуатацию в течение максимум 2-3 минут, работали в запредельных режимах. Укрыться от них любому врагу было бы очень непросто. Через 5 секунд после старта ракеты-разведчика на тактической голограмме в кабине штурмовика начали вспыхивать отметки целей. 2 малых робота и легкий шагающий танк Роя то обретали четкость, то исчезали со сканеров. Генераторы помех и маскировочные поля противника пытались помешать наведению орудий и ракет штурмовика. В десятки километров западнее наземных машин противника Сканеры зонда зафиксировали еще одну цель. Беспилотный воздушный разведчик Роя пытался покинуть опасную зону. Этот аппарат был куда менее продвинутым, но отдавать ему уйти Прист не собирался. Выпустив вслед летающему шпиону легкую ракету, лейтенант забыл о его существовании и полностью переключился на уничтожение наземных целей. Вкусных целей, стоит отметить. Уничтожение таких серьезных машин Роя обязательно будет отмечено в его личном деле. Яркая вспышка в небе над целями поставила точку в существовании дрона-разведчика. Шагающий танк и малые роботы Роя не собирались безропотно смиряться с собственной гибелью. Дистанция сократилась до предела, и, несмотря на гибель зонда, системы наведения видели цели, но захватывали их не слишком уверенно. Штурмовик лейтенанта Приста и наземные машины Роя открыли огонь практически одновременно. Прист атаковал противника 6 управляемыми ракетами воздух-поверхность, к которым через пару секунд добавился залп из 4 плазменных пушек. Роботы Роя немедленно ответили пушечным огнем. В следующее мгновение лейтенант понял, как ему повезло, что начальство доверило ему один из немногих штурмовиков, оснащенных силовым щитом. Да, слабым. Да, второго послевоенного поколения, но это намного лучше, чем одна лишь не слишком толстая броня. Попадание пришлось в носовую часть. Штурмовик швырнуло в сторону. Низко заныли перегруженные двигатели. Мерзко рявкнуло, оборвался сигнал тревоги. «Силовой щит потерян», — доложил вычислитель. «Повреждена система наведения и плазменное орудие правого борта». Прист бросил взгляд на проекционный экран заднего обзора. Среди развалин, куда ударили его ракеты и плазменные сгустки, разлилось и опало море огня. Выброшенные взрывами тучи пыли и обломков закрыли обзор, но уцелевшие сканеры пробивались через эту преграду достаточно уверенно. Отметка одного из малых роботов Роя окрасилась серым. Вычислитель штурмовика перевел машину противника в разряд уничтоженных. Еще 2 цели получили повреждения, но все еще считались опасными. «Бортель-17, приказываю немедленно выйти из боя!» Резко прозвучал в наушниках шлема голос майора Коула, не предвещавший пилоту ничего хорошего. «Выполняю!» Несмотря на угрозу в голосе начальника, Прист испытал немалое облегчение. Радужные мечты о легкой победе над глупо подставившимся противником очень быстро разбились о, мягко говоря, не самую приятную реальность, и перспектива делать новый заход на поврежденной машине не казалась ему особо радостной. Разворачивая пострадавший штурмовик над развалинами промзоны, лейтенант увидел, как среди руин вспухают яркие облака взрывов. По выявленным целям из города нанес удар дивизион РСЗО. Что ж, поврежденные машины Роя вряд ли переживут такое обращение. Вот только уничтожит их не он, а неизвестные артиллеристы. Лейтенант досадливо поморщился. После возвращения на базу вместо ожидаемого поощрения ему предстоит очень неприятный разбор полетов. Выгоревший силовой щит — слишком ценное имущество, чтобы так глупо его терять. Впрочем, сам виноват. Слишком самонадеянно полез в атаку, с этим не поспоришь. Придется теперь стойко переносить выволочку от начальства. И хорошо, если по итогу его не пересадят с хорошей машины на какой-нибудь убогий хлам, почти выработавший летный ресурс. Каракурту в очередной раз повезло. Он едва успел убраться из зоны поражения. Когда шагающий танк приложил плазмой по невмеру обнаглевшему федеральному штурмовику, стало совершенно ясно, что просто так машинам Роя уйти не дадут. Реакция последовала незамедлительно, и из города прилетела целая пачка ракет, плотно накрыв участок местности, откуда велся огонь по штурмовику. Если бы не летающий разведчик Лиса, очень вовремя прикрывший отход Каракурта своим маскировочным полем, закончиться все могло куда печальнее. О том, что бой начался со взрывов 6 зенитных ракет, вояки экспедиционного корпуса, естественно, не забыли и решили выяснить, кто, собственно, пытался атаковать ими роботов Роя. Вслед за ракетным ударом, уничтожившим легкий шагающий танк и паука-разведчика, сумевших доставить неприятности аэрокосмическому штурмовику, проверить результат работы артиллеристов заявился очень серьезный беспилотник, причем явно не местный, а прибывший сюда с федеральными войсками. Каракурту пришлось прятаться в развалинах и сидеть там неподвижно, пока настырный дрон не убрался во свояси. Рой на уничтожение своих боевых машин не отреагировал вообще никак. Я, честно говоря, ожидал ответного ракетного удара, но пыль, поднятая взрывами, осела, и над руинами вновь установилась зыбкая тишина. Бой, вспыхнувший на нейтралке, заставил затаиться даже тех немногих старателей, кто рискнул отправиться на охоту за артефактами в это сложное время. Выждав еще минут 20, я приказал Лису вновь опустить дрон в шахту и продолжить сканирование. Изображение внутренней структуры кормовой части небольшого космического корабля с каждой секундой обретало четкость, позволяя рассмотреть все больше деталей, ранее не поддававшихся идентификации. «Лис, доклад!» Я как ни старался, мой голос слегка дрогнул. «Еще 2 минуты. Сканирование не закончено». «Издеваешься? Да даже мне уже понятно, что мы нашли что-то очень серьезное. Только я таких машин никогда не видел, ни вживую, ни в каталогах». «Рич, это скаут. Если он в рабочем состоянии, значит, ты самый везучий беспризорник на этой ущербной планете». Лис явно выпендривался, наслаждаясь моментом. И где-то я его даже понимал. «Скаут? Ну, конечно. Я вот прямо сразу все понял. Давай, колись быстро, что мы нашли». «Сверхмалый внутрисистемный разведывательный корабль». Лис перешел на нормальный деловой тон. «К самостоятельным межзвездным перелетам не способен, но в пределах звездной системы и ее ближайших окрестностей может автономно выполнять широкий круг боевых задач. Заточен прежде всего на скрытность и добычу данных о противнике. Маскировочные поля и сканеры 12-го довоенного поколения. Вернее, это уже военное поколение, единственное в своем роде. Думаю, он выпущен через несколько месяцев после начала вторжения. Точнее сказать не могу, пока не получу доступ к его вычислителю». «Подожди, Лис, не так быстро. Ты хочешь сказать, что если эта штука в рабочем состоянии, мы сможем подняться в космос, и ни Рой, ни корабли Федерации не смогут нам помешать?» «Давай не будем торопиться», — с неожиданной рассудительностью произнес Лис, отбросив свойственную его виртуальной личности подростковую манеру общения. «Мы пока не знаем, в каком состоянии система скаута. Здесь по одним раскопкам, работы еще минимум на сутки. И только потом можно будет попытаться оживить то, что уцелело в ангаре и прилегающих отсеках».